Глава 15. Звездные будни. «Ну-ка, покажитесь, покажитесь», — говорила Мюллер, поворачивая Тюрина во все стороны. «Загорел, помолодел паук. Прямо женихом стал. А мышцы? Да не прыгайте, не форсите. Дайте пощупать ваши мышцы. Бицепсы слабоваты, а ноги хорошо окрепли. На несколько лет опять в своей паутине завязнете?» «Нет». «Уже теперь не завязну, Анна Игнатьевна», — отвечал Тюрин. «Скоро снова на Луну полечу. Там много работы. На Марс, на Венеру полечу». «Ишь, расхрабрился», — шутила Мюллер. «Давайте-ка вам анализ крови сделаю. Сколько кровяных шариков прибавило вам лунное солнце? Лунные жители — редкие пациенты». Покончив с врачебным осмотром, я поспешил к Тони. Мне казалось, что она уже вернулась на Землю. Только теперь я почувствовал, как соскучился по ней. Я мчался по широкому коридору. Тяжесть на Кэтсе была меньше, чем на Луне. И я, как балерина, едва касаясь носками пола, порхал наподобие летучей рыбы. Кэтсовцы поминутно останавливали меня и расспрашивали о Луне. «Потом, товарищи, потом», — отвечал я и летел дальше. Вот ее дверь. Я постучал. Из-за двери выглянула незнакомая девушка. Каштановые волосы обрамляли ее лицо с большими серыми глазами. «Здравствуйте», — растерявшись, произнес я. «Мне хотелось бы видеть товарища Герасимову. Разве она переселилась из этой комнаты?» «Товарищ Артемьев?» — спросила меня девушка и улыбнулась, как старому знакомому. «Герасимова еще не вернулась из командировки и вернется не скоро. Я пока занимаю ее комнату. Сейчас она работает в физико-технической лаборатории». Вероятно, заметив мое огорченное лицо, она прибавила: «Но вы можете поговорить с ней по телефону. Зайдите в радиорубку». Наскоро поблагодарив девушку, я помчался на радиотелефонную станцию. Пулей влетел в комнату радиста и крикнул: «Физико-техническую лабораторию!» «Сейчас», — сказал он и завертел ручку аппарата. «Товарища Герасимова, сию минуту. Алло, алло, алло. Пожалуйста». «Я Герасимова. Кто со мной говорит? Артемьев?» Если эфир не лжет, в ее голосе слышалась радость. «Здравствуйте. Я так рада вас слышать. Вы чуть не погибли. Я узнала об этом еще до вашего прилета. Нам сообщили из лунной ракеты. Но все хорошо, что хорошо кончается. А я здесь веду очень интересные работы в лаборатории абсолютного холода. Она устроена на балконе теневой стороны нашей ракеты. Приходится работать в межпланетных костюмах. Это несколько неудобно. Но зато абсолютный холод, что называется, под рукой. Я уже сделал несколько интересных открытий в области сопротивления полупроводников при низких температурах». И она начала говорить о своих открытиях. Когда же она скажет о Чернобородом и Полее? Самому как-то неудобно спрашивать. Она собиралась побывать на Кэтсе, но не ранее, как через земной месяц. «А как ваши поиски?» – не утерпел я. Но, увы, в этот самый момент радист сказал: «Срочный вызов ракеты Кэтс-8. Простите, я должен прервать ваш разговор». Я вышел из радиостанции расстроенный. Тоня обрадовалась мне, это очевидно. Значит, она все-таки неравнодушна ко мне. Но говорила она больше о своих научных работах, и ни слова о Полее. И я не скоро увижу ее. В коридоре меня остановил молодой человек. «Товарищ Артемьев, я вас ищу. Директор вас просит к себе». Пришлось отправиться к Пархоменко. Он очень подробно расспрашивал меня о нашем путешествии на Луну, а я рассказывал довольно бестолково. «Вижу, вы утомлены сегодня», — сказал директор. «Отдыхайте, а завтра принимайтесь за работу. Наш биолог, товарищ Шлыков, уже давно поджидает вас. Мне хотелось скорее остаться одному, но я был голоден и отправился в столовую. Там мне пришлось рассказать кэтсовцам о путешествии. Я прямо стал знаменитостью, один из первых людей, побывавших на Луне. Меня слушали с огромным вниманием, мне завидовали. В другое время все это заняло бы меня, но сейчас я был огорчен тем, что не повидался с Тоней. Скомкав свой рассказ и отговорившись усталостью, я наконец добрался до своей комнаты. В мое отсутствие к стене привесили откидную кровать из тончайшей сетки. В матрасах не было нужды. Я улегся на кровать и отдался своим думам. Так и уснул, перелетая мыслью с Луны на Васильевский остров, в свою лабораторию, от Тони к неведомому Полею. «Товарищ Артемьев! Товарищ Артемьев!» Я проснулся и вскочил. У двери комнаты стоял молодой человек с бритой головой. «Простите, что разбудил вас, но, кажется, вам все равно пора вставать. Мы с вами немного знакомы. Помните в столовой? Аэролог Кистенко. Я вас расспрашивал о лунных мхах. Весть об этом уже дошла до города Кэтса. Земные кэтсовцы просят прислать образец. А я как раз посылаю в город Кэтс аэрогеологическую ракету. Пожалуйста, ответил я, вынимая из сумки кусочек войлока. Отлично. Этот мох кажется тяжелее земного, но в общем весит немного. Вы удивляетесь, что я говорю о весе. Но ведь моя ракета полетит на Землю. Каждый день я отправляю в город Кэтс по одной ракете. По пути на Землю она автоматически производит все аэрологические записи. Состав атмосферы, интенсивность космических излучений, температуру, влажность и прочее на разных расстояниях от Земли. Примерно 3/4 пути ракета управляется радиолучом звезды Кэтс, а затем ее перехватывает радиолуч города Кэтс. И она падает на автоматически раскрывающемся парашюте в строго определенной точке на площадке в 1 квадратный метр. Недурно? В этой же ракете отправляется и почта. Вес ракеты рассчитан точно, поэтому важен вес мха. Еще раз благодарю вас. Он ушел. Я посмотрел на часы. По земному ленинградскому времени было уже утро. Я позавтракал и отправился на работу. Открыв дверь в кабинет биолога Андрея Павловича Шлыкова, я на минуту остановился. Уж очень этот кабинет не был похож на земные кабинеты завов. Если Тюрина можно было сравнить с пауком, притаившимся со своей паутиной в темной узкой щели, то Шлыков походил на гусеницу в зеленом саду. Весь кабинет его был наполнен вьющимися растениями с очень мелкой листвой. Это была как бы зеленая пещера, освещенная яркими лучами солнца. В глубине ее на плетеной кушетке полулежал Шлыков, полный бронзово-загорелый мужчина средних лет. Он показался мне несколько вялым, как будто полусонным. У него были тяжелые, словно набрякшие веки. Когда я появился, сонные веки поднялись, и я увидел серые, очень живые, умные глаза. Их живость не гармонировала с его медлительными движениями. Мы поздоровались. Шлыков стал расспрашивать меня о Луне. Образчик мха уже лежал возле него на длинном алюминиевом столике. «Я не вижу ничего удивительного в том, что вы нашли на Луне этот мох», — сказал он раздельно и тихо. «Споры бактерий, споры плесневых грибков, известных на Земле, могут переносить очень низкую температуру, до 250 градусов ниже нуля, сохраняя жизнеспособность. Дыхание, оно может быть интрамолекулярным, причем даже кислород не обязателен, хотя бы и в связанном виде. Вспомните наших азотбактерий. Питание, вспомните наших амеб. Они не имеют даже рта. Если они находят съедобный кусочек, то обволакивают его всем телом и ассимилируют. Вот с вашей черепахой дело несколько сложнее. Но я не отрицаю возможности существования и более сложных животных на Луне. Приспособляемость организмов почти беспредельна. Ну что ж, начало положено. И скоро мы будем знать о прошлом органической жизни Луны не меньше, чем о прошлом нашей Земли». Шлыков остановился, записал что-то в книжке и продолжал. «Теперь о нашей работе. Наша первейшая задача на звезде Кэтс, я говорю о нас, биологах, состоит в том, чтобы максимально использовать растения для наших нужд. Что могут давать нам растения? Прежде всего пищу, затем очищение воздуха и воды и, наконец, материал отбросов, который мы должны утилизировать до последней молекулы. Мы должны переделывать, изменять, усовершенствовать растения так, как нам нужно». Можем ли мы это сделать? Вполне. И гораздо легче, чем на Земле. Здесь нет ни заморозков, ни засухи, ни ожогов солнечными лучами, ни суховеев. Мы искусственно создаем любой климат для любого растения. Температура, влажность, состав почвы и воздуха, сила солнечного излучения – все в наших руках. На Земле в оранжереях можно создать лишь относительное подобие того, что мы имеем на звезде Кэтс. У нас здесь есть короткие ультрафиолетовые лучи, которые никогда не достигают поверхности Земли, рассеиваясь в ее атмосфере. Я говорю о космическом излучении. Наконец, отсутствие тяжести. Вы, конечно, знаете, как действует земное притяжение на рост и развитие растений, как они реагируют на это притяжение. Геотропизм, сказал я. Да, геотропизм. Корни чувствуют направление силы земного притяжения, так же, как стрелка компаса на север. И если корень отклоняется в сторону от этого направления, то лишь в поисках влаги, пищи. А как происходит деление клеток, рост формирования растения при отсутствии силы тяжести? Здесь мы имеем лаборатории, в которых сила тяжести отсутствует совершенно. Поэтому мы ставим опыты, которые на Земле невозможны. Разрешив неясные еще вопросы жизни растений, мы переносим наш опыт в условия земной невесомости. Я хотел бы, чтобы вы начали свою работу с изучения геотропизма. В большой оранжерее работает ассистент Крамер. В лаборатории вам будет помогать новая сотрудница Зарина. Шлыков замолчал. Я было повернулся к двери, но он жестом руки остановил меня. «Растения — это еще не все. У нас удивительно интересные работы над животными. Там работает Фалеев. Я им не очень доволен. Вначале он работал хорошо, а в последнее время словно его подменили. Если бы вы заинтересовались этим делом, я перевел бы вас туда. Побывайте, во всяком случае, в этой лаборатории. Посмотрите, что там делается. А сейчас отправляйтесь в большую оранжерею. Крамер познакомит вас с нею». Тяжелые веки опустились. Кивнув мне на прощание головой, Шлыков углубился в свои записи. Глава 16. У Крамера портится характер. Я вылетел в коридор. «Товарищ Артемьев, вам письмо!» — услышал я за собой голос. Молодая девушка-почтальон протянула мне конверт. Я схватил его с жадностью. Это было первое письмо, полученное мною на звезде КЭЦ. Почтовая марка, штемпель, Ленинград. У меня от волнения забилось сердце. «Письмо из Ленинграда», — сказала девушка. «Я никогда не была в этом городе. Скажите, хороший город?» «Замечательный город», — с горячностью ответил я. «Это самый лучший город после Москвы. Но мне он нравится даже больше, чем Москва». И я с увлечением начал рассказывать ей о чудесных новых кварталах Ленинграда, подступивших к Стрельне и Пулковским высотам, о его изумительных парках, о живописных каналах, придающих ему вид Венеции, о метрополитене, о ленинградском воздухе, совершенно очищенном от копоти фабричных труб и пыли, о стеклянных перекрытиях, защищающих пешехода от ветра на многочисленных мостах, о зимних садах для детей, о первоклассных музеях, театрах, о библиотеках. «Даже климат его стал лучше», — говорил я. «Торфяные болота на сотни километров вокруг осушены. Заполоченные реки и озера приведены в культурный вид. Кое-какие каналы в черте города засыпаны и превращены в аллеи или покрыты сплошными мостами-автострадами. Влажность воздуха значительно уменьшилась, а чистота его дала ленинградцам добавочный солнечный паек. Теперь у нас всякому автомобилю и грузовику, въезжающему в черту города, колеса окатывают водой, чтобы он не носил в город грязи и пыли. Да что говорить, Ленинград — это Ленинград». «Непременно побывай в Ленинграде», — сказала девушка и, кивнув головой, упорхнула. Я распечатал письмо. Мой лаборант сообщил мне, что в лаборатории заканчивается ремонт. Устанавливается новое оборудование. Покончив с установкой новейшей аппаратуры, лаборант отправляется в Армению вместе с профессором Габелем, так как на мое скорое возвращение они потеряли надежду. Я был взволнован. Может быть, бросить все и полететь на Землю? Появление Крамера изменило направление моих мыслей. А когда я увидел оранжерею, то сразу забыл обо всем. Сильное впечатление произвела она на меня. Но попал я туда не сразу. Крамер предложил мне надеть водолазный костюм, хотя и более облегченного типа, чем для вылазок в межпланетное пространство. Костюм был снабжен радиотелефоном. «В оранжерее давление значительно ниже, чем здесь», — объяснил Крамер. «В ее атмосфере гораздо больше углекислоты. На Земле углекислота составляет всего 1/3000 часть атмосферы, в оранжерее 0,03, а в некоторых отделениях еще выше. Это уже вредно для человека. Но зато для растений растут, как в каменноугольном периоде». Крамер вдруг залился беспричинным продолжительным смехом. Даже слишком продолжительным, как мне показалось. «В этих скафандрах, — сказал он, когда приступ смеха прошел, — имеется радиотелефон. Так что нам не надо будет прислонять головы друг к другу, чтобы разговаривать. Скоро таким радиотелефоном будут снабжены и межпланетные скафандры. Это очень удобно, не правда ли? Его сконструировала, кажется, ваша знакомая, которую вы привезли с Земли». Крамер подмигнул мне и снова захохотал. «Неизвестно, кто кого привез», — подумал я. «И почему Крамер сегодня так дико хохочет?» Мы прошли сквозь атмосферную камеру и не спеша направились по длинному коридору, соединяющему ракету с оранжереей. «У нас несколько оранжерей», — болтал Крамер без умолку. «Одна длинная, которую вы видели, подлетая. Ха-ха-ха-ха-ха. Помните, как вы едва не улетели, а я привязал вас как собачку? Сейчас мы идем к новой, конической оранжерее. На ней, как и на ракете, существует вес, но очень незначительный, всего тысячная доля земного. Лист, сорвавшийся с дерева на высоте 1 метр от пола, падает целых 20 секунд. Но этой силы тяжести вполне достаточно, чтобы все отбросы и пыли осаживались вниз, чтобы созревшие плоды падали на почву и не витали в пространстве. Вы еще не купались в невесовой ванне? Замечательно. Пошел купаться веверлей». Вдруг запел он и снова разразился диким смехом. «У нас ведь еще есть несколько опытных лабораторий, где сила тяжести совершенно отсутствует. Там и ванна. Ну вот мы и пришли. «Завеса сброшена!» – продекламировал он, открывая дверь. Сначала меня ослепил свет. Потом, приглядевшись, я увидел колоссальной величины тоннель, расширяющийся воронкой. Входная дверь находилась в узком основании воронки. На противоположном конце воронка замыкалась огромной стеклянной полусферой, выпуклостью наружу. Сквозь стекла лились потоки света. Сила его была необычайна, словно тысячи прожекторов при киносъемке слепили глаза. Стены тоннеля утопали в зелени всевозможных оттенков, от ярко-изумрудного до почти черного. Этот зеленый ковер пронизывали узкие мостки с легкими перилами из алюминия. Зрелище было изумительное. Но еще больше удивило меня, когда я ближе познакомился с отдельными растениями. Я биолог, ботаник, специально изучающий физиологию растений. Оказывается, не имел ни малейшего представления о том, до какой степени растения могут быть податливыми, пластическим материалом, как может изменяться их внешний вид и внутренняя структура. Мне хотелось все обстоятельно и спокойно осмотреть. Но над ухом назойливо жужжал Крамер. «Это все Шлыков, он гений! Скоро у него растения будут танцевать на задних ножках, как собачки, и петь по-соловьиному, выдрессирует. Зерновые хлеба, — говорит он, — используют 1/60 долю солнечной энергии, а банан в 100 раз больше. И дело не только в климате. Можно заставить все растения повысить использование энергии в 100 раз. Он уже говорил мне об этом, — попробовал я прекратить словоизлияние Крамера, но тот не унимался. И Шлыков достиг этого. А результаты? Не угодно ли посмотреть на этот экземпляр? Что вы о нем скажете, а? Я стоял в молчаливом удивлении. Передо мной был куст ростом с человека, листья в ладонь, а красные сочные плоды величиной с большой арбуз напоминали землянику. Это и была чудовищная земляника. Кустик не стлался по земле, а тянулся вверх. На тонком стебле висели эти огромные ягоды. Вот что значит отсутствие силы тяжести. Одни из них были совершенно красные, другие еще не созрели. «Каждый день мы снимаем десяток таких ягодок с одного куста», – тараторил Крамер. «Одни снимаем, другие дозревают. Лезут беспрерывно. Наши растения не знают даже того двухнедельного отдыха, который имеют на земле тропические растения. Гони и гони, вбирая лучи солнца, отбросы и воду из почвы и превращая их в эти вкусные плоды. А солнце здесь не заходит. Атмосфера оранжереи всегда прозрачна. Это одно. Второе. В здешней атмосфере уйма углекислоты, как во время каменноугольного периода. Вы уже говорили мне про углекислоту. Взгляните-ка на эти листья, — продолжал Крамер, нисколько не смутившись. Они почти черные, и поэтому поглощают чуть ли не целиком солнечную энергию. Но перегревания растений не происходит. Только уменьшается испарение воды. Вы знаете, сколько энергии тратит растение на испарение? В 35-40 раз больше, чем на полезную работу. А здесь эта энергия идет в мясо. Видите, листья сочные, толстые, мясистые. Некоторые из них совсем лишены устиц. А плоды какие огромные. Зато вот этот экземпляр только и делает, что выделяет воду, сказал он, указывая на растение, с конца листьев которого капала вода. Не растение, а бахчисарайский фонтан. Видели фонтан слез? Капает и капает. Это наш естественный фильтр. А вот тоже интересное растение, продолжал он, двигаясь по узкому мостику. Киосок фруктовой воды. Так сказать, сокоточащая рана. Видите, разрез на стволе? Трубочка, и из нее тоже капает. Попробуйте на язык. Вкусно? Сладко? Лимонад. Обратите внимание на почву. Измельчение частиц идеальное. И полезных бактерий на каждую 1000 твердых частиц приходится не одна, а несколько десятков. Зато посмотрите на горох, бобы, фасоль, как яблоки. А вот эти стеклянные отделения существуют для того, чтобы создать для некоторых растений особые условия. Самый подходящий состав газовой среды. Наилучшую температуру. Вредители отсутствуют. Сорняки отсутствуют. Светофильтры дают благоприятный состав лучей. «Ира! Ира! Что ты делаешь, сумасшедшая?» Вдруг испуганно закричал он, подпрыгнув и полетев по оранжерее. «Ира! Ира!» – кричал он где-то за кустами, словно его резали на части. Что случилось с этим человеком? Еще недавно он был спокойный, добродушный малый. А теперь у него страшно повышенная возбудимость. Я не мог понять, что так взбесило его. Я слышал шум, шипение и видел, как опавшие листья летели от широкого конца воронки к узкому. «Зачем ты пустила вентилятор с такой силой? Ураган хочешь устроить?» – орал Крамер. «Поломать деревья? Убавь силу, не то я тебя на землю сброшу!» Шум и движение листьев уменьшилось. Откуда-то послышался пескливый голос. Вчера ведь сам распорядился ставить вентилятор на 26. Это тебе приснилось?» Я медленно продвигался в стеклянной полусфере, поминутно задерживаясь у особо интересных растений. На тончайших стволах ярким пламенем горели цветы мака. Коробочки были величиной с голову грудного ребенка. «Вот видишь, как шатается и роняет семена мак!» — кричал он. Семена эти были с горошином. Многометровый горох тянулся к середине воронки. Корзинка подсолнуха в полметра диаметром почти не поднималась над почвой. Огурцы, морковь, картофель, земляника, малина, виноград, смородина, крыжовник, слива, рожь, пшеница, овес, гречиха, свекловица, конопля. Я едва узнавал их. Так были изменены их размеры и формы. Не раз я останавливался в полном недоумении. Что же это такое? Земные карлики превращались в гигантов, и наоборот, земные древесные великаны превращались в карликов. В особых нескольких затемненных местах росли грибы, чудовищные шампиньоны. А вот субтропики и тропики, карликовые фиговые деревья с гигантскими плодами, чайные, кофейные, какаовые деревья, кокосовые пальмы, величиной с зонтик, но с плодами, вдвойне превышающими земные размеры. В одном стеклянном ящике я увидел настоящий тропический лес карликовых размеров. Пальмы, бананы, папоротники, лианы. Не хватало только слонов величиной с крысу, чтобы вообразить себя Гулливером в стране лилипутов. Какими ничтожными казались мне мои земные достижения. Как легко разрешаются здесь проблемы, над которыми я много лет ломал себе голову. Здесь в продолжение всего года свежие фрукты и овощи, и заводы, которые их перерабатывают, могут работать круглый год без перебоя. А разве опыт звезды Кэтс нельзя перенести на Землю? Взять хотя бы Памир. На высоте Памира ультрафиолетовых лучей меньше, чем на звезде Кэтс, но гораздо больше, чем в местностях, лежащих на уровне моря. Плоскогорье Памира можно превратить в сплошную оранжерею. Все расходы окупятся. В оранжерее можно создать любую атмосферу, увеличить количество углекислоты. А безоблачное небо тропиков с их жарким климатом и изобилием солнечных лучей. Когда мы окончательно победим джунгли, миллионы людей найдут там себе кров и пищу. А земные пустыни? Мы уже успешно ведем там борьбу с песками и безводьем. Но сколько еще пустынь на земле? И мы призовем на помощь солнце, используя опыт Кэтс. Солнце, выпившее воду, убившее своим зноем растения, возродит пустыни. Они станут сплошным зеленым садом. Нет, земному шару никогда не будет угрожать перенаселение. Человечество может смело смотреть в будущее. «Или у вас столбняк, Артемьев?» — услышал я резкое восклицание Крамера. «Простите, замечтался», — ответил я, вздрогнув от неожиданности. Я оглянулся. Оранжерея Конус ожила. По узким дорожкам летали молодые девушки с корзинками. Их яркие разноцветные костюмы выделялись на зеленом фоне, как цветы. Девушки собирали плоды. Невидимая музыка сопровождала их работу. «Мифологическая картина», — расхохотался Крамер. «Звездные девушки. Сказки наших дней. Скоро их заменят автоматами. Однако нам пора идти. Я еще не показал вам лабораторию. Она находится вне звезды Кэтс. Там полная невесомость. Придется переодеваться в межпланетные костюмы и перелетать довольно большое пространство. Вам пора научиться управлять портативной ракетой. Так и знайте, если вы улетите на этот раз, я не буду гоняться за вами». На этот раз я стрелял более умело и не отставал от Крамера. И все же этот небесный перелет доставил мне некоторое волнение. У меня начала стынуть правая нога. Я забеспокоился, нет ли повреждения в костюме, не просачивается ли мировой холод. Но оказалось, что нога находится в тени. Я повернул ногу к свету, и она согрелась. Вот и лаборатория. Она имеет вид цилиндра. Внутри цилиндр разделен стеклянными перегородками. Из отсека в отсек приходится переходить через изоляционные камеры, потому что давление и состав воздуха в каждом отсеке различны. В одной стороне цилиндра во всю его длину окна, на противоположные растения. Некоторые из них посажены в стеклянные сосуды, чтобы можно было видеть развитие корней. Это меня удивляет. Корни не любят света. Часть растений на грядках, другая в горшках, которые расставлены рядами в воздухе. И растут они необычайно. Ветви и листья расходятся в виде лучей от горшка к окну. У одних корни развиваются вверху, у других внизу. Но у большинства корни на затемненной стороне. Отсутствие силы тяжести как бы уничтожило силу геотропизма. И здесь, по-видимому, направление роста дает только гелиотропизм. Сила, которая направляет растения к источнику света. «Оставь! Уйди! Говорю тебе, уйди!» Слышу я чей-то женский голос и смех Крамера. Гляжу в конец лаборатории и вижу сквозь стекла перегородок молодую девушку в лиловом костюме. Она витает где-то под потолком, а Крамер, махая крыльями, подлетает к ней и толкает ее. Девушка, отлетев в сторону, ударяется о потолок, летит к противоположной стене, стараясь при помощи таких же крыльев-вееров принять неподвижное положение. Ей, видимо, нужно стать лицом к темно-зеленому кусту, но в мире невесомости не так-то легко принять нужное положение. Оставив веера, девушка снимает привязанный к поясу металлический диск и устанавливает его в пространстве ребром к себе, как тарелку, которую несут в руках. Потом она поворачивает диск, и он вертится в одну сторону, а девушка в обратную. Чтобы повернуться по вертикальной оси, девушке приходится ставить диск боком, ребром вверх. Теперь диск поворачивает ее тело, как на трапеции. Я приближаюсь к Крамеру и девушке. Мне кажется, я где-то видел ее. Да, так и есть. Она живет в комнате Тони. Значит, мне с ней придется работать. Я смотрю на нее сбоку и вверх. Она и Крамер смеются, видя мои нелепые движения. Я чувствую себя рыбой, вытянутой из воды. Но девушка управляется с диском и крыльями не лучше меня. Один Крамер плавает, и именно плавает, как рыба в воде. Он продолжает вертеться вокруг девушки, ставя ее то вверх, то вниз головой по отношению к себе. Она и сердится, и смеется. Потом Крамер, взглянув на меня, говорит: «Знакомьтесь, Зорина». «Мы уже знакомы», — отвечает мне Зорина и кивает мне головой. «Ага, знакомы, тем лучше», — почему-то сердито говорит Крамер. «Ну идемте, Артемьев, ванна рядом. Перед работой и после работы мы здесь принимаем ванну». Узкими переходами мы пробираемся в новый цилиндр, предбанник, диаметром около 4 метров и почти такой же длины. Там мы раздеваемся, пролезаем в круглое отверстие и попадаем в ванну. Этот цилиндр такого же диаметра, но значительно длиннее. Гладкие алюминиевые стенки, боковое освещение и ни капли воды. Я останавливаюсь на самой середине цилиндра и никак без диска и крыльев не могу добраться до стенок. Вишу в пустоте. Крамер возится у входа. Но вот он повернул ручку, что-то зашумело, и из крана, находящегося в круглой плоской стенке, замыкающей цилиндр, показалась вода. Струя под напором ударила в меня и разбилась на капли и шары. Я отлетел в сторону. Водяные шары летали вокруг меня, сталкивались, все увеличивались в размерах. В тот же самый момент цилиндр начал вращаться на продольной оси, все быстрее и быстрее. Получилась центробежная сила. Капли и шары начали оседать на стенках. И скоро стенки цилиндра были покрыты метровым слоем воды. Вода была всюду. Справа, слева стояла свода над головой. Только центральная часть цилиндра, по его большой оси, оставалась пустой. Я почувствовал, что меня начинает притягивать к ближайшей стенке. Через несколько минут я погрузился в воду, а еще через несколько секунд стоял на дне. Крамер оказался на противоположной стенке цилиндра, головой ко мне. Но оба мы чувствовали себя вполне устойчиво. Ходили по дну, плавали, ныряли. Эта необычайная ванна мне очень понравилась. Тяжесть тела была небольшая, и держаться на дне было очень легко. Крамер поплыл к входному отверстию и повернул медную ручку. Вода начала быстро убегать в небольшие дырочки. Движение цилиндра замедлилось. Когда он остановился совершенно, в ванне уже не было воды, а наши тела вновь стали невесомыми. В раздевалке я неловким движением выпустил из рук костюм и долго не мог поймать его. В этом мире невесомости вещи ведут себя очень коварно. Маленький толчок, и они убегают. Начинают метаться из угла в угол, от стенки к стенке. Поймай их. Крамер из этого сделал игру. Он бросал вещи дуплетом в угол и ловил их после того, как они прилетали обратно, иногда рикошетируя по нескольку раз. «Как вам нравится, Зорина?» «Право, хороша», — неожиданно спросил он меня. При этом лицо его стало злым и мрачным. «Вы смотрите», — угрожающе произнес он. «Уж не приревновал ли он Зарину ко мне? Вот чудак». «Ну, теперь я вас провожу в зоологическую лабораторию», — сказал Крамер, подозрительно посмотрев на меня. «Мы можем пройти туда тоннелем. Я доведу вас и оставлю». Действительно, он покинул меня у самой двери лаборатории и на прощание многозначительно повторил: «Так смотрите же». «На что смотреть?» — не утерпел я. Его лицо вдруг перекосилось. «Вы не будете? Так я буду смотреть в оба», — процедил он сквозь зубы и удалился. «Что за дикий, нелепый человек?» Я уже взялся за ручку двери, как Крамер вернулся. Держась кончиком ноги за ремешок в стене, стоя передо мной под углом 60 градусов, он сказал: «И вот еще что, я вам не верю. Зачем вы прилетели сюда? Уж не затем ли, чтобы познакомиться с работами Шлыкова и, улетев обратно на землю, выдать там эти работы за свои? Шлыков гений, и я не позволю никому...» «Послушайте, Крамер», — возмутился я, — «или вы больны, или должны отвечать за свои поступки. Вы оскорбляете меня без всякого основания. Подумайте сами, какую чепуху вы несете. Кто из нас теперь способен выдавать чужие труды за свои? И к чему? В какое время и где вы живете? Так помните же, прервал он меня и, сделав огромный прыжок, скрылся в тоннеле. Я был озадачен. В чем дело? Машинально открыл дверь и вошел в лабораторию.